Глава 31. Ванька. Момент, когда я выбежал на улицу и нигде не увидел ветку, наверное, займет почетное место в топе самых дерьмовых ощущений в жизни. Примерно между тем долбанным днем, когда мы с Тимом проебали нашу подружку в первый раз, и еще одним веселым мгновением, когда с ним же летели с моста в чужой тачке. До сих пор не понимаю, каким образом ей удалось свалить. Как? Словно сквозь пальцы просочилась. Конечно, тут надо сделать скидку на наше с Тимом внутреннее состояние полного охерения и ступора от увиденного. Вот, блядь, всего ожидал. Вот реально всего, но только не того, что приду на нежную свиданку. А то, что это именно свиданка и именно нежная, стало понятно с первого взгляда. Как они сидели друг напротив друга, как смотрели, как чуть ли не целовались. Ветка наша цвела буквально улыбкой. Нам с Тимом она так никогда не улыбалась. На нас она губы дула только и орала. А на придурка Витеньку, шестерку кабана, смотрела как на свет в окошке. И даже не стал задумываться, чьи это за хуйня и откуда она к нам приплыла, сразу пошел на таран. Зачем думать, когда сейчас все услышу? Витенька, срисовав нас и осознав масштабы пиздеца, тут же начал что-то невразумительное блеять. Но я оставил его на откуп Тиму, а сам решил плотно пообщаться с этой овцой. Изменщицей, мелкой сучкой. И вот всего тоже ждал, в том числе и блеяний, похожих на Витенькины. Но ветка, само собой, сумела в очередной раз удивить. Глянув на нас злющими глазами, словно это не она, дрянь, изменщица, а мы с Тимом влезли сапогами кирзовыми в святое, ветка ловко увернулась и стартанула с места событий с такой скоростью, что я даже потерялся слегка. А когда обрел себя, то выяснилось, что ветку проебал. Опять. Пробежав бестолку по переулку в одну и другую сторону, я натыкаюсь на Тима с глазами аналогичными моим, мечущегося по моему же маршруту. «Чё, бля?» — скалится он мне злобно. «Просрал? Завали. Найдем. Не могла далеко свалить». Я достаю телефон, активируя программу поиска по номеру телефона, справедливо решив, что ветка просто удачно нашла такси. Но программа молчит, и минуту еще туплю на экран, соображая, чего делать дальше. Поднимаю взгляд на мрачно топчущегося рядом Тима, и нас обоих посещает разумная мысль. «Витенька, блять!» Точно так же тандемом рвем обратно в шалман, но Витеньке след простыл, естественно. Уж в чем-чем, а в умении шустро сваливать с места горячих событий этому крысенышу не откажешь. «Поехали к нему!» Командую я, и мы срываемся с места. По пути успеваем полаяться матерно, выясняя, кто из нас больше виноват в побеге ветки. Тим бурчит, что это у меня не лапы, а дырки, а я упираю на то, что кое-кто увлекся мстительным отпиныванием Витькиной жопы и не помог мне словить нашу сумасшедшую ветку. И вот теперь ищи ее. Ругань, естественно, не мешает действовать, потому через 15 минут все нужные ориентировки скинуты во все места, где может быть ветка, на все виды вокзала, включая, блядь, речной. Если она там появится, нам маякнут. И если в гостинице появится, тоже. Конечно, есть опасность, что о такой активности доложат кабану, но это вряд ли. Это не дела бизнеса, к тому же мы шустрим по-тихому, в сильно властные структуры не лезем. Наш потолок – летехи в дорожной полиции, кассиры на вокзалах, таксисты и прочее. Вроде не сильно заметные, но сильно нужные люди. Прелести провинциальных городов. Мы все друг друга знаем через десятые руки. Кто-то с кем-то учился, женился, гулял на свадьбе или похоронах. Так что ветке деться некуда. Реально. Сейчас она может быть в дороге, поймала случайную машину, потому и не высвечивается ее номер в системе. Но в любом случае, куда она тут поедет? К матери? В гостиницу? К мать его Витеньке? Вот и выясним сейчас. «Как думаешь, она его имела в виду?» — хрипит немного угомонившийся Тим. «Я понимаю, про что он говорит. Про неведомого жениха, которым внезапно может оказаться Витенька. Хотя, судя по его испуганному блеянию, это вообще не вариант. Нет». Коротко выдаю я результат своих размышлений. «Витенька вел себя странно, ты не заметил?» «Да как обычно вел», — поджимает плечами Тим. «Обоссался и блеял». «Ну, в принципе, да. Поведение Витеньки стандартное. То, что мы с Тимом ребята из ближнего круга кабана, которого в городе боятся до нервной блевоты все чиновники, знают те, кому положено знать». И немногие понимают, что мы не просто тупые кровожадные быки, способные лишь на скорую расправу. Таких у кабана и без нас хоть жопой жуй. У нас другие задачи и функционал. Именно мы с Тимом наладили весь бизнес, до этого тупо вошкающийся в прогнивших реалиях 90-х, как и его владелец. Мы сделали этот бизнес таким, какой он есть сейчас. Многоступенчатым, сложным в документообороте, так что не подкопаешься никогда в жизни. Все кормящие нас места оформлены на разных юридических лиц, формально вообще друг с другом не связанных, везде свой документооборот и собственники. Сеть механик, которая является визитной карточкой кабана, создана только для отвлечения внимания. Она не развивается и выглядит печально, потому что слишком большая сеть, сосредоточенная в одних руках, никому не нужное привлечение внимания. И, конечно, формально кабан не имеет к ней отношения. А Тим просто нанятый администратор. Короче, концов не найдешь. Рвутся все время. Это стоило нам времени, денег, нервов. Но получилось. Но для большинства мы с Тимом долбанные прикормыши, везунчики, правая и левая руки кабана. Такие же жесткие, бессмысленно кровожадные, как и он. Вот Витенька и обоссался со страху, правильно интерпретировав выражение наших с Тимом морд. Надеюсь, это будет долговременный эффект, и нам не придется сейчас применять методы посерьезнее для допроса этого придурка. Мы уже практически подъезжаем к департаменту строительства, которым заведует Витенька, когда мне звонит кабан. «Ванюша, а ты где?» Ласково хрипит он в трубку так, что морозом до костей продирает. «В дороге», — коротко отвечаю я. «Приезжай ко мне на дачу, сынок», — командует он. «И Тимошу прихвати. Сейчас». И вырубается, сука. Я матерюсь под острым взглядом Тима, затем разворачиваюсь и еду в сторону реки, где в элитном поселке обосновался теперь кабан. Потому что такие приказы не игнорируются, к сожалению. И ветке придется пока что побегать.